В городе царило значительное, хотя и не совсем обычное оживление. Улиц как таковых не было. В беспорядке разбросанные строения создавали впечатление полного хаоса. Это впечатление еще больше усугублялось видом местных жителей, разнообразных по окраске и форме. Здесь были стрекозы без крыльев с лицами тараканов. Крупные брюхоносцы, укутанные в розовые плащи, медленно колыхались на носилках, влачимых лошадьми с собачьими хвостами и преданными, как у бульдогов, мордами. Черные кузнечики величиной с солидный легковой автомобиль выполняли, видимо, роль такси или какого-то другого общественного транспорта. Они то и дело меняли седоков, легко переносясь вместе с ними через крыши зданий, останавливаясь, если нужно, у широких проемов, заменявших двери. Вся эта пестрота красок, шум и стрекотание десятков незнакомых голосов, оглушительные трубные звуки, исходившие откуда-то сверху, цоканье сотен кривых ногтей по булыжной мостовой, совершенно оглушили и ошеломили Степана. Жуки-навозники, выполнявшие роль его стражей, легко раздвигали толпу своими короткими копьями, то и дело попросту отшвыривая с дороги зазевавшегося пешехода. «Желаете сразу же пройти досмотр или сначала уплатите пошлину?» «Я не совсем готов». «Понимаю, значит, сначала досмотр. Тогда прошу сюда». Они оказались в полутемном зале со скривленными стульями, приспособленными к самым различным формам нижних частей тела, восседавших на них джентльменов. Впереди, на возвышении, обтянутом зеленым сукном, шевелилась некая розоватая бесформенная масса, отдаленно напоминавшая садового слизня, впрочем, бывшего, кажется, в очках. «Анкета заполнена?» – спросил слизень. «Я не знаком с формой, я не знал», – слегка заикаясь, проговорил Степан. «А надо бы знать. Образцы у того стола. Поторопитесь». Слизень выпростал или вырастил маленькую ручку, весьма похожую на присоску, и легко подвинул к себе огромную папку, лежащую посреди стола. «Посмотрим, что тут у нас есть. Так, вот это, пожалуй, подойдет». Анкета содержала более сотни вопросов. Что ответить на большинство из них, Степан не знал. Например, он понятия не имел, какого цвета у него бабушка, и был ли он за границей до момента своего рождения. «Это так, для проформы», – проговорил парень в джинсах. «Достаточно будет вашей подписи». «Да, еще вот здесь в графе «Цель пребывания» укажите. Стандартная на неопределенный срок». «Для чего вообще нужна вам эта анкета?» «То есть как для чего? Десятки людей ее составляли, сотни утверждали. Целое управление следит за правильностью соблюдения форм. Должны же все эти люди получать зарплату. У нас не бывает безработицы. Каждый занят каким-нибудь важным делом. Так что вы уж будьте любезны, распишитесь». Степан расписался, после чего анкета с громким хрустом была передана на зеленый стол. «Какую форму вы предпочитаете?» – спросил слизень после внимательного ознакомления с анкетой. «Форму чего?» – не понял Степан. «Форму тела, разумеется. У нас полная свобода выбора. Каждый гражданин графитата имеет право облачиться в любую форму. Лучшие мастера биопласта к вашим услугам». «Я предпочитаю остаться человеком». «Это не модно», – безапелляционно произнес слизень. «Совершенно не модно», – согласилась с ним зеленая морда справа. «Я рекомендую вам моду сезона. Майский жук вас научит рыть норы, откладывать яйца и воспитывать очаровательных розовых личинок». «Он еще не готов», — вступился за него парень в джинсах. «К тому же особое задание». «Ах да, задание. Ну хорошо, в таком случае я утверждаю». Слизень подвинул к себе огромную печать и с грохотом опустил ее вниз.